много ли еще льда в ведерке? О, совсем не осталось. Прости, дядя, пойду принесу. Спасибо. Подожди минуту. Он пробежал глазами отчет о финансовом бюджете и взял ее за руку. И тут фальсификация. Даже бюджет теперь фальсифицируют с полного согласия министерства. Радуйтесь, граждане. О, прости, дорогая. Он отложил газету и посмотрел на часы. Спасибо, не надо льда. Завтра я вылетаю в 7 утра, и лучше мне пораньше лечь спать. Ну-ка, покажись. Дядюшка Эммануэля снял очки и снова взял ее за руку. Аппетитная девочка. Будь я на месте Витторио, я бы, право же, не был так спокоен. О, спасибо, дядя, воскликнула Анна Карла. Витторио, позвала она, но тут же махнула рукой. Пустое дело, когда мне говорят комплименты, его или нет, или он не слышит. Что такое? Отозвался Витторио. Ничего, ты опоздал. Дядя Эммануэль уходит. Ему завтра в 7 улетать. Мы проводим тебя, дядя. Заодно немного прогуляемся. Она посмотрела на свой довольно смелый вечерний туалет, некое подобие ночной сорочки. Подождите одну минутку, я только надену что-нибудь более пристойное. Нет, нет, сказал, вставая, дядя Эммануэль. Не провожайте меня. Тогда и мне захочется прогуляться, а мне надо сразу домой. Он жил совсем рядом, на вилле, которую считал лишь дополнением к своей официальной резиденции в Сальяно, хотя там остались лишь сторожа, собаки и библиотека. «Ты летишь по делам?» — спросил Витторио, провожая его до двери. «В общем, да. Административный совет в Цюрихе. Честно говоря, мое присутствие вовсе не обязательно, но при нынешних гнусных временах даже поездка в Швейцарию — приносит моральное удовлетворение. Охотно верю. «Дядя, ты был в перчатках?» спросила Анна Карла. «А вот они». Она протянула ему перчатки и палку. «Спасибо, дорогая». Он наклонился и сперва поцеловал ей руку, а потом расцеловал в обе щеки. «Витторио, до свидания». Витторио открыл перед ним дверцу лифта. «Подожди, дядя. Не могу же я тебя отпустить с увядшей гвоздикой?» Анна Карла принесла свежую гвоздику и воткнула ее дядюшке Эммануэле в петлицу пиджака. Бережно поправила ему галстук. «Еще раз спасибо, дядя, за комплимент». Когда внизу захлопнулась дверца лифта, Анна Карла, прежде чем потушить свет, полюбовалась собой в зеркале. «Аппетитная девочка», — сказал Витторио. «Ага, значит, ты слышал?» — засмеялась Анна Карла. «Никогда не встречала большего притворщика». Анна Карла потушила свет, и они пошли в спальню. «А я больше кокетки». «Кокетки? Неужели?» «Ой!» — приглушенно вскрикнула она. «Витторио, не надо, подожди, пуговицы!» «О чем ты думаешь?» спросил Лело во тьме. «Так ни о чем. Сам не знаю. Не лги». Конечно, он солгал. Он думал о том, что местность в Монферрато холмистая, а это затрудняет использование тракторов. Крестьяне там до сих пор пашут на валах или на быках. А неизменные спутники и тех, и других — мухи, стаи мух. До того, как Лело великодушно отказался от путешествия в Грецию, ты же знаешь, что, в конце концов, я всегда и во всем тебе уступаю, он о мухах как-то не подумал. Ну, собственно, думал я... Хорошо, я тебе скажу. Но ты пообещай мне, что никому ни слова. А, какая-нибудь сплетня? Нет, Лело. Настоящая тайна моя, одной моей приятельницы и полицейского. Ты шутишь? Ничуть. И без убийства не обошлось. Лело вскочил и включил свет. Массиму? Рассказывай же скорее, Массиму. Он посмотрел на него с живейшим интересом. Массимо уже раскаивался, что заговорил об этом, но отступать было поздно.